«Не вмешивайтесь, я сам его убью», — взревел Галан, сделав рывок в мою сторону. Никто из них даже не обратил внимания, что мои силы возросли. Этого следовало ожидать, когда разница в уровнях не такая уж и большая. Я прекрасно видел, как заискрилось его оружие, как электричество прошло через этот здоровенный меч. Но Ризор у меня в руках не дрогнул. Удар, и наши мечи сталкиваются друг с другом. Я буквально почувствовал мощь его атаки и прекрасно осознал, что попытайся я блокировать его атаку, то переломом кисти я отделался бы в лучшем случае. Только вот в руках у меня был разделяющий меч, и блокировать им атаку мне и в голову не пришло. А-а-а! Вопль, полный боли, раздался со стороны противника. Он упал, как и его отделенная от тела рука с рассеченным пополам мечом в ней. Значит, разделение, болезненный процесс, это нужно будет запомнить, отметил я, делая еще два взмаха, пока остальные не очухались. Первый взмах отсек ему вторую руку. Второй взмах поразил его ноги, но на сей раз он отделался не потерей конечности, по крайней мере, не прямой, а просто обморозил ноги до состояния льда. «Галан!» Кто-то закричал. «Шаг влево, и огненная струя проходит рядом со мной. Шаг вправо, чуть пригнуться, и нож проходит в нескольких сантиметрах от моего лица, срезая пару волосинок. Делаю рывок вперед и оказываюсь рядом с огненным. Он этого не ожидает, но это не мешает ему попытаться меня атаковать огненной струей из руки. Взмах меча, ледяной атрибут легко разрезает само пламя, а противник за его спиной получает достаточно глубокую рану. Вытягиваю руку вперед, создавая барьер передо мной, о которой секундой позже останавливается брошенный невидимкой нож. Взмах и поток пламени срывается со острия клинка, накрывая почти 20 метров передо мной за мгновение. Пламя не очень-то и сильное, слишком мало энергии из огненного ядра я использовал, но этого все равно было достаточно, чтобы вычислить метателя ножиков. Десяток хлыстов вырвались из-за моей спины, обхватывая тело противника. Вытянутая рука сформировала барьер, о который ударился двуручный молот. Убираю барьер и следующий удар встречаю на блок меча. Только противник исчез, так и не закончив удар, и появился в десятке метрах от меня, рядом с другим парнем. Телепортер, не тот, кто бил, но тот, кто его спас. Он может стать проблемой, если может хорошо пользоваться способностью телепортировать других. Хлысты притягивают ко мне обездвиженного невидимку, и пока это происходит, на меня снова бросается балахончик с молотом, а также летит заряд электричества. Усиление. Взмах, и он снова исчезает, но на сей раз появляется позади меня. Ухмылка сама собой наползает на мое лицо. Рывок. Удивленное лицо телепортера было бальзамом на душу. Вроде я и при прошлом столкновении не использовал поступь смерти, а значит, для противников этот навык оказался совсем уж неожиданностью. Взмах оставляет достаточно глубокую рану от правого плеча до левого бока. И не просто рану, а с проникновением холода, обмораживая его ткани, это нанесет больше урона, но также не позволит ему погибнуть. Уже когда еще один из его товарищей оказывается поверженным, очухивается еще один балахончик, отправляя в меня поток электричества. Шаг влево, и ветвистая молния проходит в сантиметрах от меня, слегка покалывая кожу. Взмах меча создает огненный слэш огромной мощности, сжигающий мечтателя молнии заживо. Он еще жив, но за считанные секунды потерял боеспособность. Невидимка все еще далеко от меня, но его, похоже, кто-то пытается спасти. Взмах меча отправляет волну, вслед за которой по земле ползут десятки щипов, длиной каждый под 2 метра. Горе-спасатель успевает отпрыгнуть, но вот на том месте, где кровавые лианы удерживают невидимку, щипы открашиваются в красный, а вскоре и сам невидимка оказывается виден моему глазу. Это оказалась женщина. Усиление. Их тут еще под 20. И хотя я все еще превосхожу их, но это лишь пока у меня есть мононабарьеры, а в Ризоре – энергии ядер. Ну и отлично, с предвкушением ухмыляюсь я, второй рукой доставая из инвентаря еще один меч. Заодно и проверим, насколько сильнее стал душегуб. Взмах, и синяя волна энергии срывается с меча, покрывая более чем 20 метров. «Ирвил!» – кричит кто-то из противников. «Знаю», – хмурый голос отвечает ему. «Врата конца». Вскидывает он руку к небу и начинает источать красную ману. В эту секунду я окончательно убедился, что был прав. Этот способ использовать ману. Хотя у авантюристов также многие классы завязаны на ману, но есть большая разница между авантюристами-магами и обычными. У авантюристов мана ограничена как ресурс. Есть определенный источник маны внутри самого авантюриста, и он тратит определенную ману для заклинания. Если невидимость стоит условные 100 единиц маны, то она не может быть активирована за меньшее или большее число единиц. У настоящих магов нет подобного. Если источник энергии авантюристов находится внутри их тела, то вот обычные маги не имеют своего источника, а вместо этого черпают ману из Акаши, или, если угодно, маги, такой же непонятной хрени, как исток, бездна, хаос, тьма и так далее по списку. Так что, можно смело утверждать, что у магов бесконечная мана. Только вот, проблема у них в том, что количество этой маны, которую они могут через себя пропускать, куда ниже, чем у тех же авантюристов. И ограничений у них куда больше, поэтому и нельзя сказать, что авантюристам быть хуже, чем магам, каждому свое. И вот этот Ирвил сейчас пользуется именно маной Акаши, чтобы сделать что-то безумное. И говоря безумное, я имею в виду что-то, что убьет его. Он использует ману куда большую, чем полагается магу такого уровня по регламенту. Эй, я удивленно сделал шаг назад, когда передо мной появился 20-метровый монстр. У этого существа в ранг. И как будто поняв мои опасения, из некоего пространственного разрыва появился еще один, а за ним еще и еще, и каждый от 60 уровня и выше. Вашу мать, с обидой посмотрел я на, как оказалось, призывателя. Баланс в этой игре, хрень, в который раз уже убедился я в этом. Появление монстров сопровождалось воем огромного числа сирен по всему городу. Хотя, чуть успокоившись, я улыбнулся. Это отличная возможность проверить пожирание, моя улыбка стала шире, начав граничить со скалом. И на сей раз я не один. Будто бы услышав мои слова, золотой луч влетел в летающего монстра, буквально тараном вбивая его в землю и создавая небольшой кратер. Через несколько секунд, когда пыль осела, и я, и мои враги имели возможность посмотреть на прекрасную блондинку в светло-синих доспехах и золотым мечом в руках. Ты вовремя, Эмили. Глава 39. Затишье перед бурей. Пара. Сотни монстров заполнили город. Когда я понял, что они все прибывают и прибывают, я слегка растерялся. Но отвлекаться времени у меня не было. Даже если не отвлекаться на появившихся монстров, тут было достаточно противников. Правда, как я и думал, их количество быстро сократилось на одного. Призыватель не прожил и 10 секунд после последнего заклинания, буквально на глазах превратившись в гнилой кусок плоти. И как же громко он вопил, когда его тело начало превращаться вот в это вот. Только вот, к сожалению, с его смертью все эти монстры не исчезли, на что я все же надеялся. «Эмили!» — крикнул я, подзывая своего фамильяра, когда она очередного монстра рассекла напополам. «Быстро разбираемся с этой группой, и ты бежишь защищать Алису, поняла?» Посмотрел я на нее. «И да, калечить можешь, но людей не убивай!» Она кивнула, направляя свой клинок на балахончиков. Рывок в их сторону. И никто даже толком отреагировать не успевает, когда она оказывается с занесенным мечом напротив одного из них. Тот успевает блокировать, но вслед за первой идет и вторая атака, а за ней и третья, которые он, правда, также успешно блокирует. Но четвертой атаки не потребовалось. «Ха-а!» – ошарашенно хрипит он, не совсем понимая, что только что произошло. А я вытаскиваю ризор из-под его ребер. Лезвие не задело ничего жизненно важного, особенно для мага, но вот эффект ледяного ядра не позволит так просто отделаться после этого удара. Оборачиваюсь к остальным, которые с гневом смотрят на меня. Вы тоже не по одному нападаете, пожал я плечами. Тем более, вы все сильнее меня. Я фыркнул. Каждый сражается как может, верно? Мы не можем позволить ему выжить. Заорал крикливый балахончик, которого я сегодня уже во второй раз умотал. Убейте его любой ценой. Знаем, Галан. Ответил ему мужчина с молотом. Формация А7. Или мы сегодня убьем эту мразь, или погибнем, пытаясь. С гневом и ненавистью глянул он на меня. Усиление. Эй, не надо тут начинать. Возмутился я, продолжая тянуть время. Это вы тут плохие парни, а не я. И вы пришли меня сюда. Вперед. Перебил меня молоточек и сам побежал в первом ряду. Взмах ризором создал вокруг поток пламени. Воткнув меч в асфальт, проморозил землю аж до состояния льда. Конечно, надеяться, что они споткнуться не приходилось, но вот резвости ему бавить должно. Ну а теперь, рядом послышался удивленный вскрик, а секундой позже что-то со скользящим звуком влетело в дом, пробивая пару стен. Еще через пару секунд из дыры вылезла Эмили, которая как ни в чем не бывало направилась в сторону противника. Ага, на дрожащих ногах, с каждым шагом чуть ли не падая. Эта картина вызвала у меня лишь улыбку, настолько забавно это выглядело. Не похоже, чтобы она привыкла сражаться на льду. Но секунду спустя я опять был серьезен, возвращаясь к своим противникам. Мой план сработал. Чтобы эта их формация А7 собой не представляла, воспользоваться ею в такой ситуации будет проблематично, а приспособиться я им не позволю. «Не теряйтесь», – заорал мужчина с молотом. «Он тоже не может нормально передвигаться из-за этого трюка». Его слова меня позабавили. «Неужели я кажусь вам таким идиотом?» – фыркнул я, благополучно позабыв, что Эмили, мой союзник, действительно не может нормально сражаться. Я, повинуясь моему желанию, по наручам и по ножам прошло несколько зарядов электричества. Прекрасно себя чувствую на любых плоскостях. Оставляя за собой электрический след, я оказался перед молоточком. Удар кулаком сопровождался не только намного увеличенной силой, чем я мог бы выдать, но и мощным зарядом электричества, которое сразу проникло в тело противника, вызывая одновременно и временный паралич, и сбой нервных сигналов. Минус еще один. По наручам и по ножам прошло еще несколько искр электричества. Большая маневренность и есть та причина, почему я выбрал именно электрические ядра, хотя можно было бы взять тот же огонь. Конечно, я не какущий артефактор, но даже я после некоторого изучения могу понять свойства, которые придает тот или иной элемент. И в моих, условно назовем их кастетами, они помогают двигаться как острие молнии, под невероятными углами менять направление прямо в воздухе. Так что, теперь у меня есть еще одна форма псевдополета. Сдавайтесь, посмотрел я на некоторых из оставшихся. Выложите все, что можете, и я обещаю вам куда меньшие наказания. Я сделал это вовсе не потому, что верил, что кто-то из них согласится. Один из них пожертвовал собой непонятно для чего, они точно не из тех, кто боится смерти. Но я не мог этого не сказать, просто потому что они не сомневались, и в них была решимость. Но вот ответа я так и не дождался. По крайней мере, до тех пор, пока издали в меня сзади неожиданно не прилетел огненный шар. Взмах меча на одних инстинктах рассекает пламя, но две половинки не исчезают, а падают позади меня, создавая очень сильный взрыв. Меня прикрыл щит из крови, но вот остальные так сделать не могли. Как минимум половина из тех, кто был мною ранен, лишились жизни, если не мгновенно, то уж точно быстро. Из оставшихся некоторые были в панике, но тех, кто с мрачной решимостью смотрел на меня, было гораздо больше. «Ой, не нравится мне это!» Зверь, напоминающий некое подобие летающей козы, начал пикировать прямо на меня. Взмах душегуба не позволил монстру 63 уровня меня коснуться, разделив тело надвое. Отвлекшись, я практически и не заметил, как в меня летел нож. Но вот щит из крови все равно сформировался передо мной, перекрывая траекторию полета оружия. Я отпрыгнул, почувствовав что-то неладное, и все равно не успел в полной мере уйти от взрыва и осколков. Если бы не вовремя поставленный барьер, простыми ожогами я бы точно не отделался. Инстинктивно пригнувшись, я буквально кожей почувствовал, что надо мной прошло что-то невероятно мощное и опасное. Но рядом со мной никого не было. Десяток хлыстов сформировались прямо в воздухе, создавая своеобразное колесо, которое начало крутиться. Ударившись о что-то, оно отправило его в стену. Туда же полетел поток пламени, а колесо не исчезло, начав крутиться с большей скоростью и передвигаться в воздухе. Спустя еще секунду второе невидимое тело отправилось в стену, пробивая ее насквозь. А, я успел почувствовать, но даже мои инстинкты не позволили мне среагировать на опасность, что я почувствовал, чего не скажешь о щите из крови. Кха, удар молотом пришелся прямо на левую руку, и если прикрытый наручами промежуток остался относительно цел, то вот как треснуло остальное, я буквально услышал, а не просто почувствовал. От удара я полетел в стену здания, и вылетел уже с той стороны, пробив не одну стену своим телом. «Больно», — прохрипел я, поднимаясь. «Ах ты ж, но отдохнуть времени у меня не было. На меня с неба уже падал молот. Как мне удалось вскочить так, чтобы уйти прямо из-под удара, я так и не понял, но этим мое спасение еще не было достигнуто. Справа на меня летело что-то очень похожее на жидкий металл, или скорее ртуть, и этой штуки там было очень много. Прямо целая волна. Усилием воли я создал щит из крови, чтобы меня эта дрянь не коснулась. Только вот огромный молот уже почти настиг меня, и я встретил его встречным ударом кулака, переполненного энергией из электрического ядра. Что примечательно, его не просто шарахнуло током, он на секунду превратился в бенгальский огонек, горел так же ярко. Я же почувствовал лишь легкий дискомфорт в правой руке от удара об его молот. А вот правая уже достаточно болела, и это говорю я, человек с очень высоким болевым порогом. Если рука не сломалась, то кость треснула точно. Желательно не использовать эту руку. Но и это оказался не конец. Луч огня прилетел в меня сверху. Создав над собой барьер для защиты от огня, я почувствовал, что маны осталось не так уж много, как хотелось бы. И словно огня было мало, земля под ногами начала странно дрожать, а через секунду стало понятно, что она просто изменялась, превращаясь в огромную 20-метровую руку, которая сжималась, пытаясь меня поймать. Оставляя след от электричества, я вылетел из диапазона руки и, уклоняясь от пламени, врезал огненному кулаком в живот, сопровождая удар электрическим всплеском. Осторожно приземлившись на крышу трехэтажного здания, я огляделся. Их еще много. Я бы сказал, слишком много для меня. И, что гораздо хуже, теперь я понял, кто был тем, кто отправил огненный шар, убивший нескольких балахонщиков. Леонис Вернон. 72 ур. Твою мать, вздохнул я, понимая, что у врагов, оказывается, подкрепление. Будто дожидаясь, пока я это не скажу, рядом со мной что-то невероятно быстро упало на крышу, пробивая несколько этажей вниз. Только вот, я успел заметить, что это была Эмили. Взгляд сам собой переместился к еще одному новенькому на нашей вечеринке. Грализа Дейл. 77 ур. Прошу прощения, исправлюсь. Вашу мать. Скисло мое лицо от осознания, что какой бы красивой ни была эта новенькая участница, она все равно мой враг, так еще и равна ранговым. Да чего вам всем от меня надо? Провыл я, готовясь огребать. Маны почти не осталось, рука еще непонятно в каком состоянии, так еще и противников прибавилось. Рядом из пробитой крыши выпрыгнула блондинка и встала рядом со мной. А где остальные? Уточнил я, сомневаясь, что десяток оставшихся моих недавних противников так просто оставили меня в покое. «Спят», — ответила мне девушка рядом, показав мне знак Виктория своими пальцами. «Какая ты, однако, молодец, Эмили», — показал я ей большой палец, между делом становясь серьезнее. «А если ты еще и этого мужлана завалишь, пока я даму отвлекаю, то я тебя хоть расцеловать готов». Стал я серьезным. «Только, пожалуйста, постарайся побыстрее. Каждая секунда против нее будет стоить мне ущемленной гордости и чертовски неприятных ощущений». Она лишь кивнула, серьезно смотря на парня 72 уровня. Глава 40. Затишье перед бурей. Девиз. Прибывая в этот город, Алкид был готов ко многому. И в этом числе было прямое нападение и попытки убить их делегацию. Но то, как все обернулось, было совсем неожиданным. Полностью его мнение на этот счет разделяли и все остальные олимпийцы, что посетили Данженград вместе с ним. «Что там творится?» – задался вопросом Ахиллу, когда их дом уже в третий раз затрясло. «Может, это какой-то розыгрыш?» «Вряд ли», – пожал плечами Персей, смотря в окно, где виднелся огромный летающий монстр. «Похоже, в городе что-то происходит. Давайте глянем», – предложил Ахиллу, не в силах унять свой энтузиазм. «Хотел бы Алкид поддержать друга и товарища, но это было рискованно. Вот если бы их горе гид явился раньше, как полагается от таких людей, то всю ответственность можно было взвалить на него, но сейчас они должны сидеть и ждать. Хотя, гид у них конечно хорош, на улице такое творится, а он даже не позвонил, чтобы спросить, как его подопечные». Еще некоторое время Алкид помолчал, пока наконец терпение у него не начало кончаться. «Что думаешь, Персей?» Решил перед тем, как начать действовать, спросить сын Зевса. Самый спокойный и умный из собравшихся лишь на несколько секунд задумался. «Наиболее сильным решением для нас будет сидеть тут», — кивнул он, посмотрев на группу друзей. «Но если я это скажу, то вы меня не послушаетесь», — вздохнул он. «Эти призванные животные, скорее всего, дело рук магов. В таком случае, старайтесь не убивать людей или кажущимися разумными монстров, даже если они враги. И самое главное, спасайте людей, что окажутся в опасности перед вами. Одна ошибка, и всех собак спустит на нас. Сделаем все в лучшем виде», — воскликнул Ахиллу, материализовав свое копье. «Порвем всех монстров». Алкид оскалился от предвкушения. Даже такой ерундовой потасовки в его жизни уже не было очень давно. Пендель Геракла. Отточенное движение ноги отправило поток воздуха, что пробил стену и поразил гарпию, что кружило в 300 шагах от героя. «Выдвигаемся. Обязательно для этого нужно было гостиницу рушить», — посетовал Персей, впрочем, отправляясь за своими друзьями на улицу через этот самый проделанный проход. Ситуация была патовая. Противника ранга. В общем-то, ничего необычного. «Эй, а ничего, что мы тут все слышали?» — насмешливо произнес Леонис. «Парень 72 уровня. Так вам же это выгоднее», — улыбнулся я. «Если вы вдвоем будете с нами сражаться, это займет гораздо больше времени, нежели если красавица будет пытаться убить меня в одиночку. Я решил поставить на время. Раз они вызвали в город столько монстров в ранга, то многие авантюристы начали действовать. Число монстров перевалило за 1000, но это все еще ничтожно мало по сравнению с авантюристами. Если у нас тут будет полномасштабное сражение, что привлечет КВС-рангового, то он наверняка встанет на мою сторону, если уж не из-за моей дружбы с Гаврилом, то хоть из-за того, что я авантюрист. Все же, конкуренция между тремя сторонами идет жесткая. Да, даже если А-ранговый придет, все равно без разницы, эта Грализа лишь на минимальную планку А-рангового авантюриста тянет. «Займись ей», — приказала девушка, не сводя с меня взгляда. Парень лишь ухмыльнулся. «Малышка, мы с тобой, похоже, вместе». Он шутливо поклонился, на манер фокусников. «Не против со мной потанцевать?» От мощи, с которой Эмили оттолкнулась, на крыше здания появилась еще одна дыра. «Как, однако, круто иметь столько силы!» «Красавица, можно узнать ваше имя, раз уж вы меня убить собираетесь?» Улыбаясь, спросил я, и отпрыгнул от потока пламени на крышу другого здания. «Ну, естественно, она не позволит мне тянуть время. Ее атаки опасны», с грустью подумал я, видя, как огонь пробивает потолок, а затем еще несколько этажей. «Бедное здание, как много тебе сегодня досталось», однако, пришла в голову совсем уж глупая и сторонняя мысль. «Мне нужно лишь продержаться, пока Эмили не победит своего противника, чтобы вместе с ней уже заставить эту отступить. Да даже без нее, если какой сильный авантюрист появится, считай, я победил». «Что за?» Я удивленно уставился на то, как мир вокруг немного потемнел. «Это барьер», — бесстрастно ответила мне женщина. «Он не позволяет никому пройти внутрь или выйти. А твои товарищи ничего подобного не показывали», — вздохнул я. «Хотя, да, с тобой ведь не могло быть все настолько просто. Тут до меня дошло. Это значит, Эмили», — мои глаза расширились от обиды. «Никто не придет тебе на помощь», — ответила она на мой незаконченный вопрос. «И ты умрешь». Она взмахнула рукой, и поток раскаленного пламени полетел в меня. Я же, оставляя за собой след электричества, взлетел. Только вот, почти сразу начал падать. Минус этого артефакта в том, что я могу двигаться как молния, но молния не может просто парить в воздухе. Впрочем, небольшой слой крови под подошвой позволил мне оставаться на лету. «Это также значит, что никто не помешает нам», — улыбнулся я, поудобнее сжав мечи, из-за чего в одной руке отдало болью. «Или ты действительно думаешь, что меня будет так просто убить? Я не такая, как твои прошлые противники», — она вытянула руку вперед. «Я адепт высокого уровня, а они низкого. Я гораздо сильнее». Взмах руки, и огненный шар летит в меня. Взмах меча создает огненный слэш, который сталкивается с двухметровым шаром, и они оба взрываются. Рывок, и я рядом с ней, чтобы попытаться нанести удар. Мой клинок блокируется чем-то похожим на кнут из пламени. Второй рукой она посылает в меня струю пламени. Ухожу влево, оставляя след электричества. Затем вверх. Душегубом в левой руке отправляю слэш, но она его легко блокирует своим кнутом. Еще один рывок, и я сокращаю дистанцию с ней и делаю вертикальный взмах. Ее огненный кнут снова оказывается на пути моего меча, только вот она с удивлением понимает, что меч через ее блок прошел из-за ледяного элемента клинка. Она делает шаг назад в попытке избежать лезвия меча. 6 паучьих ног из крови вырываются из-за моей спины, целясь в глаза. Но в последние мгновения перед ней появляется стена пламени. На одних только инстинктах делаю шаг назад, и столб огня из-под земли лишь немного опалил мою одежду из бездны. Но я не останавливаюсь, на одних только рефлексах делаю заднее сальто, уходя от очередного столба пламени, а за ним еще и еще. Только на 15-м столбе это прекратилось, позволяя мне немного вернуть контроль. Собираюсь сделать рывок, чтобы сократить расстояние между нами, но в последний момент ухожу вверх, оставляя за собой электрический след. Луч сконцентрированного пламени пролетает прямо подо мной, давая понять, что девушка прочитала мою технику и предприняла контрмеры. Если бы я использовал рывок, во мне красовалась бы дыра размером с футбольный мяч. Я ухмыляюсь, вытягиваю руку вперед, создавая невидимый барьер. Маны у меня не очень много, но на этот трюк должно хватить. Рывок, и я сближаюсь с девушкой на расстоянии вытянутой руки. Она с удивлением смотрит, как ее огненная атака разбивается о мой барьер. Этот трюк стоил мне почти всей оставшейся маны, но зато появилась возможность нанести удар. Взмах душегуба, но в последний момент она исчезает, а максимальной мощности слэш улетает в никуда, отрезая добрую половину от девятиэтажного дома. Поднимаясь вверх на два десятка метров, я избежал чего-то огненного, что приняло очертания змея и спалило всю крышу. Мой взгляд цепляется за ее фигуру в 50 метрах над землей. Она все так же бесстрастно смотрит на меня, вытянув нечто, напоминающее посох, но из огня. Она начинает что-то шептать, но что именно, расслышать я не могу. Из посоха вылетает такая же трехметровая змея, быстрая, и такой мой кровавый щит остановить точно не сможет. Ухожу вверх. Она корректирует траекторию и все еще летит на меня. Значит, уклониться можно только в последнюю секунду. Лечу навстречу змейке. Ризор начинает светиться красным от энергии из огненного ядра. Даже если эта дамочка ранговая по меркам авантюристов, она все еще на начальном уровне. Ядро элитного монстра ее ранга должно на порядок превосходить ее атаки. Взмах создает передо мной огненный слэш, который разрезает змейку на две ровные части, открывая мне путь к ней. Она опять начинает что-то шептать, пытаясь создать новое заклинание. Или это блеф? Некоторые приемы не требуют от волшебника чтения всяких мантр. Мой взгляд сам собой натыкается на некое подобие вервольфа, что рыщет по земле в поисках людей. Рывок, и я оказываюсь внизу. Магичка же удивленно осматривается, потеряв меня из поля зрения. Рывок уже к ней. Она исчезает в красном свете прямо из-под моего клинка, успев в последнее мгновение меня заметить. Но с лезвия моего клинка не срывается слэш, потому что я предполагал, что не смогу ее задеть. Значит, у нее действительно есть телепортация, но на сей раз я был готов. Примерно догадываясь, где она могла появиться, я сразу оглянулся и увидел ее, направившую на меня посох. В нескольких сотнях метрах от нас был еще один монстр летающего типа. Рывок к нему, а затем обратно к ней. И теперь я за ее спиной с занесенным душегубом. Взмах и клинок успевает порезать немного ее балахоны, возможно, даже кожу, но она снова исчезает. Она меня не увидела. Телепортировалась из-за инстинктов, или просто поняла, что я должно быть атакую. На сей раз я не стал оглядываться, потому что догадывался, что снова так же атаковать она не будет. Риск быть засеченной справа или слева также высок, а значит, она могла быть как надо мной, так и подо мной. Я сразу посмотрел вниз и угадал. Она видела, как я нападаю снизу, и как чуть из-за этого не зацепил. Так что я предположил, что это подсознательно заставит ее атаковать снизу. Полагаться на везение даже в этом было бы для меня чересчур глупо. Только она не атакует. Ждет чего-то. Я относительно медленно спустился. Сейчас время играет мне на руку. Хотя, не будь на мне уже максимальное количество усилений, можно было бы действительно поиграть в салочки. Что же я вижу, красавица? Ухмыльнулся я. Ты пришла меня убить, но только и делаешь, что убегаешь. Попытался я использовать дешевую провокацию, прекрасно зная, что это не сработает. Однако очень трудно сражаться с противниками, понимающими, как нужно сражаться. Тем более, когда они на целый ранг выше меня. Ты проиграл, прикрыла она глаза. У тебя не осталось маны. Перед ней начало формироваться нечто, похожее на огненное колесо. Такого в ее исполнении я не видел, что уже немного обидно. «Да ты что?» – фыркнул я, взмахом душегуба выпуская слэш. Атака была слабая и направлена лишь на то, чтобы немного запугать девушку. Она повелась, уйдя чуть в сторону, но никак продолжать прессинговать я не стал. Она права, дела мои очень плохи. Рука болит очень сильно, и с каждым взмахом боль усиливается в сотни раз. Даже если кажется, что это мелочь, на подсознательном уровне я стараюсь не пользоваться ей. Но, что гораздо хуже, мана у меня действительно почти на нуле, прям совсем. Энергии в ядрах еще хватает, но и она когда-нибудь кончится, особенно в Ризоре, если я буду так активно им пользоваться. Относительно целым остается запас праны, но и ее хватит только на один удар максимальной мощности, которым мне надо попасть, если я хочу ее победить. Более слабые атаки ее просто не возьмут. Я вообще должен был с ней только время тянуть, вздохнул я, проклиная этот чертов барьер. Если я и смогу победить, то просто мне это точно не дастся. А я ненавижу превозмогать. Пора уже заканчивать, я серьезно посмотрел на нее. Пан или пропал, да, я оскалился. Это является моим девизом на протяжении всей жизни. Я ринулся вперед. Глава 41. Затишье перед бурей. Пожиратель. Победа никогда не давалась мне легко. Отрубленные конечности, глубокие раны, пытки. И каждый раз, как бы я ни осторожничал, всегда приходилось превозмогать. Я надеялся, что на сей раз победа будет легкой. Только потому, что я стал немного сильнее. Уж точно не с такой силой. У меня есть всего два пути: увеличить свою удачу или стать настолько сильным, чтобы сама реальность прогнулась подо мной. У бездны был семизначный уровень, тогда у меня будет в 1000 раз больше. А до тех пор мне просто остается бить и бить, рвать окровавленными зубами и изодранными ногтями, пока наконец не смогу получить свою победу. Ледяное лезвие. Из Риезора вырвался слэш, который с каждым метром становился все больше и больше. Она уходит телепортацией. Цепная молния. Вокруг меня проходят целые изломанные ветви из электрических искр. И снова телепортация, только вот, по выходу в нее уже летит огненный шар. Перед ней вырастает стена из огня, которая блокирует мою атаку, но тут сотни лиан с шипами со всех сторон летят к ней, пытаясь схватить. Еще одна телепортация, но прежде чем она успевает где-нибудь появиться, я уже оказываюсь там. Удар с максимальным зарядом и мощностью кастета правой руки отправляет ее в землю, ломая не один десяток метров асфальта на месте приземления и обваливая еще пару домов в придачу. Я уже непроизвольно рычу в сторону, куда она приземлилась. Мьёльнир. Раскат молнии, и на чудовищной скорости я опускаюсь туда, где должна лежать магичка. Еще одна цепочка трещин проходит по земле, но в цель моя атака не попадает. Сверху начинают образовываться черные облака, будто собирается вода полить на сильно пострадавший город. Но я не обращаю на это особого внимания. Кровавый дождь. Рядом со мной формируются десятки и десятки 20-миллиметровых пуль, которые со скоростью большей, чем смогло бы показать любое оружие, отправляются в ее сторону. Каждая пуля пробивает стены рядом стоящих домов, оставляя после себя идеально круглые отверстия. Но вот те, что летят в нее, просто исчезают в ее огненном щите. Некоторые пули превращаются в десятки щупалец и лиан, которые летят к ней, но все они просто сжигаются в пламени. В меня отправляют огненную струю, самую быструю из ее атак. Ухожу влево, но и струя меняет траекторию. Раньше такого этот прием не показывал. Плевать. Взмах левой руки сопровождается дикой болью, которую я просто игнорирую. Душегуб успешно рассекает огненный луч, даже без использования праны. Чувствую, как по ногам проходит немного щекочущий ток, и вместе с этим мое тело начинает двигаться с такой чудовищной скоростью, что даже мое ускоренное в 10 раз восприятие не справляется. Я знаю, куда бить, а значит, это не важно. Ее глаза расширяются от удивления и изумления, но от тарана моим телом она все равно успевает успешно телепортироваться. Она не передо мной, сзади, сверху, справа или слева, плевать. Создаю сотни пуль из крови, которые летят во все стороны. Пока она создает огненный щит, поднимаюсь вверх, а оттуда осматриваюсь, но не особо долго. Где горит наиболее яркий огонь, там и она. На такой же чудовищной скорости спускаюсь к ней, пробивая ее огненный барьер своим телом. Она не успевает ничего сделать, даже телепортироваться, когда я тараню ее плечом, отбрасывая на чудовищной скорости к ближайшему зданию, через которое она пролетает насквозь, а за ним и еще несколько таких же. Левое плечо вывихнуто, и рука не поднимается. В кастетах осталось не так уж и много энергии. В Риезоре все еще хуже, и он полностью пуст. С душегубом все тоже не особо хорошо, но 50% наберется. Зато мана немного восстановилась, и праны все еще почти полный резерв. Вижу, как она поднимается, прикладывая какие-никакие усилия и морщась от боли, но поднимается относительно целой. Возможно, этот удар сломал ей несколько ребер и, смею надеяться, повредил некоторые органы. Создав в руке огненный меч, она направила острие на меня, готовясь совершить рывок. Я ухмыляюсь, открывая инвентарь и перенося туда Риезор. Душегуб же аккуратно перешел из левой руки в правую. И вот я снова готов продолжить. Только вот, звук разбивающегося стекла был необычайно сильным. Вокруг и так было громко, так что этого услышать я никак не должен был, но все равно услышал, как и она, которая также поняла, что с этим звуком что-то не так. Волнообразный поток золотого света заставил женщину снова телепортироваться, но от мощи этой атаки сразу несколько многоэтажек оказались рассечены с самого основания, а за потоком прилетел и золотой луч, который сбил парящую в воздухе огненную магичку. Вместе эти двое пробили очередное здание, а затем еще парой ударов создали потоки воздуха, которые ощущались как сильный морской бриз. Через почти 3 секунды очень быстрого обмена ударами они сделали один особо мощный, который откинул их друг от друга. Снова сходиться две девушки не стали. Зеленоглазая блондинка сосредоточенно смотрела на нее, а та в свою очередь выглядела недовольной. Взгляд магички переместился на меня. «Виктор Громов, это лишь начало», — произнесла она, пока ее тело начало гореть. «Очень скоро за тобой придут те, кто сильнее меня». Она буквально полностью сгорела, как лист бумаги. Суицид? Вряд ли, скорее некая форма телепортации. Я покачнулся. Черт, похоже, я слегка перегнул, утверждая, что готов к бою. Она сбежала, произнесла Эмили, подойдя ко мне. Преследовать? Я посмотрел на Эмили. Похоже, она не шутит и вполне может это сделать. Нет, покачал я головой, сделав глубокий вдох. Иди к Алисе, как и планировали. Она несколько секунд помолчала. А ты? Взволнованно спросила она, хотя при этом почти ничего кроме тона в ней не изменилось. «Ты в порядке?» «Справлюсь», — кивнул я. «У меня есть дела», — она все так же смотрела на меня. «За меня не переживай, я не собираюсь рисковать или глупить». Она кивнула, после чего развернулась, сделала несколько шагов и, напоследок оглянувшись, взлетела золотым светом. Вроде такого умения у нее ранее не было. Новое, я сжал зубы. «Будет больно, Акха». Мое правое плечо хрустнуло. И ничего приятного в этом не было. В первую секунду я даже подумал, что это того не стоит, но быстро взял себя в руки. Сейчас нет времени на то, чтобы проявлять слабость. Раз уж у меня есть такая возможность и навык, полученный путем нескольких опытов, я достал из инвентаря маску, которая вроде как должна скрывать мое лицо. Затем метаморфом изменил цвет глаз и длину волос. Этого должно быть достаточно. Немного размяв плечо, которое, несмотря на то, что я его вправил, точно не будет как прежде, пока я не получу нормальное лечение, я огляделся. Моя первая цель была в 200 метрах от земли. Она летела по небу, выискивая очередную жертву. Рывок, и вот я уже рядом с этим подобием птицы. Этот монстр 58 уровня, но, тем не менее, он все еще обычный, а значит, проблем возникнуть не должно. Небольшим усилием я вогнал острие ему в голову, начав падать вместе с ним. Совпадение ли это, но приземлился я ровно там, где немногим ранее проходил мой бой против группы магов-адептов 3. И зрелище тут было не для слабонервных. Все они были мертвы. Значит, вот что Эмили имела в виду, говоря, что они спят. Вздохнул я. Нет, все они погибли от рук монстров. С облегчением понял, что на них нет ран от ее меча, а вот раны от когтей монстров есть. Да и тел тут было меньше, чем было у меня врагов. Может, их монстры утащили, а может и не все были мертвы, неважно. Я набрал побольше воздуха в легких. Планировалось, что я сейчас охочусь на монстров, пока все 10 попыток на сегодня не закончатся. Но передо мной и так ведь трупы, верно? И это отличная возможность проверить, можно ли этим способом получить способности или нет. Это я еще не упоминаю, что обычные монстры слабее людей того же уровня. Вот если бы это были элитные, тогда можно было бы задуматься. А то, что это все люди, какая разница, что случится с их плотью, если они, по сути, сами себя убили, будет в качестве компенсации за доставленные неприятности. Перед тем, как начать действовать, я проверил их тела и не обнаружил у них ничего ценного. Тень под моими ногами начала двигаться, хотя освещение тут никак не изменилось. Вскоре она проскользнула под множеством тел. Хорошая возможность проверить, навык действует только на одну цель или сразу несколько можно. Пожирание. Тела начали тонуть в моей тени и исчезли уже через несколько секунд. Использован навык пожирания. Сила плюс 6. Прочность плюс 5. Скорость плюс 11. Выносливость плюс 7. Контроль плюс 4. Интеллект плюс 8. Получен навык активная невидимость. Использован навык пожирания. Сила плюс 3. Прочность плюс 4. Скорость плюс 2. Контроль плюс 9, интеллект плюс 12, использован навык пожирания, сила плюс 7, Прочность плюс 5, скорость плюс 16, выносливость плюс 4. Получен активный навык апгрейд. Можно, апатично отметил я, хотя это была просто отличная новость. Но даже если поглощать одновременно, больше 9 тел не получится пожрать, вздохнул я, смотря на то, как некоторые трупы все еще остаются там. Похоже, за сегодня я слишком устал, чтобы быть более эмоциональным. У меня такое иногда бывает. Я даже излишне молчаливым в такие моменты становлюсь, как раньше, когда был ребенком. Но мои губы все равно тронула улыбка. Теперь у меня есть еще 2 навыка. И прежде чем вернуться домой, я посмотрел их описание. Апгрейд. Способность позволяет улучшить на непродолжительное время все свойства объекта. Невидимость. Способность путем изменения восприятия цели становиться невидимым для невооруженного глаза. Может быть использована как на себе, так и на цели. Нужно будет потом навыки проверить, решил я заняться ими позже. А теперь домой, зашагал я в том направлении. Где-то на краю сознания было то, что я должен встретиться с олимпийцами, но я решил забить на это. Правда, секундой позже все же сообщил об этом Гаврилу через сообщение, чтобы он с этим что-то сделал. Так что, не настолько уж я и безответственный, как говорит мне моя совесть. Глава 42. Конец одного, начало для второго. Я лежал на кровати и смотрел в телевизор. Вот уже 2 дня прошло с момента, как в Данжинграде случился прорыв. До сих пор ведутся патрули вранговых авантюристов с целью выявить выживших монстров и устранить. Но как утверждают эксперты, это лишь предосторожность, и нам не о чем волноваться. Я переключил. Не ради этой информации я сейчас этим занимался. Впрочем, на втором канале было почти то же самое. Красивая ведущая рассказывала о прорыве. Вину за происшествие взяла на себя гильдия «Золотые львы». По данным интервью, что мы провели с главой этой гильдии, Гаврилом Леоновым, выяснилось, что именно они выкупили права на этот лабиринт, но из-за ошибки в расчетах стражей, группа не успела закрыть его. Тем не менее, они понимают, что это лишь оправдание и обязуются выплатить компенсацию каждому пострадавшему авантюристу, а также выделить из бюджета 5 миллиардов рублей для возмещения ущерба, принесенного городу. Я закатил глаза. Конечно, я понимаю, что политик из меня, мягко говоря, не очень, но даже я догадываюсь, для чего Гил это сделал. Репутация. Среди обычных людей у него репутация такая, что ему и без этого все простили бы, а тут такая щедрость. А вот среди верхушки страны все куда интереснее, они причин не знают, но собак на кого-то спустить надо, и тут вызвался Гаврила и всех выручил. Без сомнения, он эту карту потом разыграет. Я откинулся назад, выключил телевизор и залез в телефон. Сначала в соцсеть, чтобы посмотреть, есть ли там что интересное. По официальным данным, среди гражданских жертв нет, из-за своевременно сработавшей системы безопасности. Уже через 3-5 минут после начала инцидента все население Данжинграда успешно укрылось в бункерах, расположенных по всему городу. Среди авантюристов есть несколько сотен раненых и 34 погибших. Я вышел из сети. Не то, чтобы меня особо совесть мучает, моей вины тут нет. Не должен же я был покорно позволить себя убить, просто эта тема меня уже достала. Как, впрочем, и всех остальных. В ту же секунду мне пришло сообщение от Алекса. Все, сделал. Это было чертовски сложно, но удалил все записи твоего боя с той девушкой. Кстати, ты неплохо держался. Вот он, мой лучший друг. Но к тебе у меня появилось очень много вопросов, и я немного обиделся. Но сейчас у меня появились дела, встретимся через месяц или около того. Пока. Я ответил благодарностью. Но вот то, что мои долги все растут и растут, мне совсем не нравится. Как и то, что мне придется торговаться с Алексом. Рассказывать никому о системе я пока не собираюсь. Откинув телефон, я прикрыл глаза. Однако, как все сложилось, теперь за моей головой будут охотиться S-ранговые, полагаю, ну или сильные R-ранговые, что в моем случае все так же равно смерти. Я сейчас задумываюсь о том, что у меня не было бы шансов против магички даже с полными запасами всех энергии и идеальным здоровьем. Тогда Эмили мне действительно жизнь спасла. Я чуть повернул голову. Герой Эмили. 77 ур. Везет же некоторым, вздохнул я, возвращая свой взгляд на потолок. Вот бы и у меня уровни сами собой поднимались. Мечтал я об этом еще некоторое время, но сейчас мне жаловаться на это их свойство не приходится. Если бы не резкий скачок в силе героя, быть бы мне мертвым. Только после этого она сумела разломать барьер и прийти мне на помощь. А, ну да, и открыть в себе новый навык. Так что, не так уж ей нужно мое содействие с прокачкой. Она и сама хорошо справляется с распределением характеристик и покупкой навыков, хотя и не знает об их существовании. Я зевнул. К счастью, раны мои были не такими уж серьезными, так что меня и без Роуз смогли подлатать. Правда, для этого пришлось прождать не один час в огромной очереди из раненых авантюристов. Зато теперь я вновь полон силы и спокойствия, если не считать того, что за мной охотятся действительно влиятельные люди. И я даже знаю, кто, не прям на 100% каждого поименно, но главного во всей их организации, и некоторых его особо приближенных. И должен сказать, что угроза моей жизни с нынешними силами реальна. Может и надо бы попросить помощи у кого-нибудь, но нет, точнее, да, но не так. Снова включив телефон, я задумался лишь на секунду. Не так уж и много человек, у которых я могу это попросить, и все же выбор мой пал на Гаврилу. Какими бы хорошими у нас с Ли отношения не были, Гаврил – это Гаврил. Его я могу попросить о чем угодно и ни о чем не волноваться. Да и много дел должно быть у китайца. Содержание сообщения скорее ставило его перед фактом, что ему нужно позаботиться об Алисе, а не просило о чем-либо. Чуть подумав, решил также вписать имена Эмили и нами в список тех, за кем он должен будет присмотреть. Вопросов не последовало, а было короткое согласие. А за ним и пятиминутное аудиосообщение с куда большим спектром эмоций, вопросов и мыслей. Отвечать я не стал, просто сказал, что это важно. Не хотелось бы, чтобы мою семью использовали как заложников. Тогда последовал лишь один вопрос, куда я собрался, и ответ, в подземелье. Закончилось все смайликом и пожеланием удачи. Мой взгляд перешел к тройке девушек, что сейчас активно обсуждали какой-то сериал. Я уж было обрадовался, что у них там добрая и хорошая атмосфера, но это, оказывается, и за нами предупреждала Эмили, что она съест весь ее запас мороженого, если та продолжит утверждать, что некий Джериард красивее Эскина. Я даже пытаться вникнуть не стал, привлек их внимание, сказал им всем поселиться у Гаврила на некоторое время, пока я не вернусь. «Ты куда?» Через несколько секунд молчания спросила меня Эмили, поняв, что никто не станет этого делать за нее. «В подземелье», честно отвечаю я, посмотрев в ее глаза. «Я с тобой», не спрашивая, а просто констатируя факт, она поднялась, задумавшись о снаряжении. «Нет», сразу пресек ее начинание. «На сей раз лучше мне отправиться одному». Она смотрела на меня. Просила ли она меня этим взглядом или просто пыталась настаивать, я так и не понял. Но почти 30 секунд она даже не моргала. «Ладно», — приняло ее лицо смиренное выражение. «Гил скоро будет здесь, не заставляйте его ждать. Но скажите, что я просил вас об обратном», — сказал я, разминая шею. «Я тоже пошел готовиться». «Братик», — обеспокоенный голос Алисы настиг меня у самой двери. «С тобой все будет в порядке?» Я обернулся. «Естественно», — улыбнулся я. «Я не знаю, что меня будет ждать в подземелье, но я знаю, что без этого я не смогу защитить Алису. А чтобы уровень повышался в 2 раза быстрее, мне лучше быть одному». Через 15 минут я вышел из дома. Через 20 я был напротив портала. На сей раз это были 5-метровые врата, внутри которых хаотично смешались все цвета радуги. И в самом центре отчетливо виднелась черная дыра, в которой пропадали все цвета. Я глубоко вдохнул и поднял ногу, чтобы сделать последний шаг, но так и не опустил ее. Чтобы набраться окончательной решимости, я закрыл глаза и открыл статус. Только после этого сделал шаг. Когда же я уже открыл глаза, первое, что я увидел, было имя. Винсент Грэмми. Уровень 51, 49, 24%. Титулы. Пассивный безумец. Чудотворец. Бессмертный. Неудачник. Видавший многое. Менталист. Одиночка. Проводник душ. Отвергший бездну. Первый в своем роде. Охотник на демонов. Контрактор. Мутации. Полудуховная сущность. Измененный. Черный дракон. Мана. 936. Прана. 860. Класс. Не выбран. Очки классового навыка. 6. Характеристики. Сила. 139. Плюс 36. Прочность. 134. Плюс 31. Скорость. 129. Плюс 28. Выносливость. 136. Плюс 32. Контроль. 124. Плюс 24. Интеллект. 148. Плюс 48. Плюс мудрость. 40. плюс удача, минус 999 5000, плюс харизма, 7.25, плюс красноречие, 34, свободные очки, 700, навыки, активные, поступ смерти, морфинг, пожирание, невидимость плюс, апгрейд плюс, пассивные, тело игрока, повышение восприятия, манипуляция кровью, регенерация, вариативные, боевое усиление, право возлюбленного, заблокированные, разум игрока, пламя бездны, очки навыков, 250, интерлюдия 1, она стояла, склонив колено, почти дрожа от страха, но, тем не менее, готовая принять свое наказание. Молодой мужчина с волосами цвета засохшей крови не сводил с нее своих глаз, в них не было ни жалости, ни презрения, а лишь арктический холод. Грализа, тяжелый голос заставил сердце девушки сжаться. «Ты провалила задание?» Девушка крепче сжала зубы, пытаясь сдержать комок в горле. «Да-да», — дрожащим голосом ответила она. «Объяснись», — зарычал третий человек в комнате. «Как посмела ты вернуться живой после провала, если даже твои подчиненные отдали свои жизни?» «Я-я», — виновница поджала губы сильнее и склонила голову еще ниже. «У меня нет оправдания. Я спрашиваю тебя не об...» Чуть было не вспылила еще больше вторая женщина, но спокойный голос мужчины ее остановил. «Иерихон», мужчина перевел свои глаза на названную девушку, и от того, что она в них прочитала, ее сердце забилось чаще, а в сердце проявился страх. «Ты сама провалила это же задание, и не тебе ее осуждать. Я-я». Иерихон ошарашенно сделала шаг назад и бросила гневный взгляд на Грализу. «Неважно», — прикрыл глаза мужчина. «Можно спросить, господин?» Неуверенно начала Грализа, получив чуть заинтересованный взгляд. «Да для чего вам убивать этого человека?» Спросила она то, что было на ее сердце, при этом игнорируя свирепый взгляд Иерихон. «Ты права», — кивнул он, отвечая на вопрос слуги. «Виктор Громов не стоит даже моего внимания. Он слаб и никчемен. И, все же, он первая ступень к моей цели». Впервые за этот вечер улыбнулся он. «Слаб, никчемен?» Грализа сильнее сжала зубы. Она была с этим не согласна. Он действительно слабее, чем она. Но даже так, сразившись с ним, она почувствовала всю монструозность этого человека. Его сила была не в разрушительном потенциале и не в мощи атак. Его сила была в его поведении во время боя, то, как он приспосабливается, как контролирует сражение. Грализа на себе почувствовала его силу. И дать ему бой, будь он на ее уровне, она не надеялась бы даже в самых сокровенных мечтах. Он был чудовищем в человеческом теле, и его слабость – единственная причина, почему у них есть шанс его убить. Если бы он стал сильнее, каким бы чудовищем он был тогда, можно спросить, какие у вас планы, господин? Решила спросить Грализа, и ее голос прозвучал чуть увереннее из-за мыслей об этом человеке. «Такая, как ты», – попыталась было что-то ответить Иерихон, но была перебита. «Я хочу стереть Данженград в пыль и убить Золотого Льва». Серьезно посмотрел он на адепта 3, высокого уровня, и на сей раз в его глазах чувствовалась мощь и сила. Повисла тишина, которую никто не осмелился нарушить, пока мужчина опять не заговорил. «У меня еще есть дела в Англии. Сразу по их окончании я лично прибуду в Данженград. Приготовьте для меня все». Иерихон упала на колено и ответила: «Как прикажете, господин Ланселот». Интерлюдия 2. Роускаул была рада, что все так сложилось. Ей было стыдно это признавать, но, если бы Хейлин не отравили, они наверняка бы не встретились, а этого Роуз никак желать не могла. За недели тут, они уже сильно подружились. Первое впечатление о Хейлин оказалось ошибочным. Если Роуз раньше считала ее замечательной, то теперь она поняла, что Хейлин невероятна, и она лучшая подруга, о которой можно было мечтать, несмотря на то, что разница между ними была более чем в 10 лет. «Спасибо тебе, Роуз», улыбаясь ей, Хейлин выше подняла сумку у себя в руках. «Я давно хотела купить что-нибудь модное, и чтобы не в журналах было, а из настоящего. А ты, тем более, показала, какие одежды предпочитают в подземном мире», искренне поблагодарила ее идеал любого мужчины Хейлин. «Не стоит», чуть смутилась доктор от такого. «Думаю, тебе было бы интересно это, учитывая, как сильно ты интересуешься Россией». И действительно, Роуз не ожидала такого напора от американской аристократки высших кругов по отношению к совсем уж далекой к ним страны из другого места. Но Хейлин интересовала практически все о России, от одежды и еды, до людей и знакомых Роуз. «Да уж, я буду скучать по тебе», немного грустно улыбнулась аристократка. «Но просить тебя остаться тут я не могу, ведь у тебя там семья». «Семья?» – удивилась доктор. «Я действительно должна вернуться, потому что без меня там один несносный парень просто не выживет. Но с чего ты решила, что у меня там семья?» – заинтересованно посмотрела на подругу Роуз. «У меня там нет родных». На лице Хелен отразилось искреннее непонимание, после чего она чуть нерешительно заговорила. «Я старалась избегать этой темы, подумав, что если ты сама ее не начинаешь, то она может быть связана с неприятными воспоминаниями», но она чуть замолчала, подбирая слова. «А разве у тебя нет сына?» «Сына?» – удивленно переспросила доктор, при этом чуть покраснев. Непонятно, правда, послужило ли этому причиной стыд или возмущение. «Нет, конечно, у меня вообще…» Тут она запнулась и отвела взгляд. «Нет у меня, короче, сына», – буркнула она в качестве окончательного ответа. «Разве?» Крайнее удивление появилось в глазах аристократки. «А как же тот мальчик у тебя в телефоне? Он что, не твой сын? Господи боже, нет!» Поспешила ответить Роуз. «Кто угодно, но только не этот хам и непоседа». «А во-о!» — улыбнулась Хелен заинтересованно. «Интересно, кто же это, если он вызывает у тебя такую реакцию?» «Это…» — доктор чуть запнулась, задумавшись над этим вопросом. «Это оказалось действительно не так легко, как она подумала сначала. Наверное, странно это будет слышать от меня, но он самый мне дорогой человек». «Вот как?» – чуть прищурилась аристократка. «А подробнее? Сколько ему лет? Где живет? Почему у тебя к нему такие чувства? Он – странный человек, и не смотри на его фотографию, оно сделано более 15 лет назад, когда он только попал в детдом. Сейчас ему 22, и выглядит он совсем другим», – вздохнула Роуз, начав рассказывать. «Он очень невезучий и потому стал самым слабым авантюристом из всех, что я знаю. Поэтому он часто попадает ко мне, постоянно ворчит, спорит и ненавидит антибиотики. Похоже, ты действительно о нем заботишься», необычайно тепло даже для нее улыбнулась ей Хелен, заставив чувствовать, будто все улыбки до этого были почти фальшивыми. «А какой он сейчас?» – спросила она, выводя доктора из ступора. «Ты упомянула, что его внешность сильно изменилась», решила аристократка пояснить. Выкинув лишние мысли из головы, Роуз поспешила ответить. «Пробуждение сильно изменило его внешность, когда ему было 12 лет. Его зеленые глаза стали красными, а волосы почернели на несколько оттенков. Глаза Хелен немного расширились в осознании, а губы чуть сжались. Но это было так мимолетно, что Роуз даже не заметила». «Вот оно как», — улыбнулась ей аристократка, и улыбка в первую секунду доктору показалась фальшивой, приправленной небольшой порцией обиды. «Думаю, ты в него влюблена». «Да нет», чуть было не ляпнула глупость доктор. «И он на 7 лет младше меня». «Решено», вскинула руку вверх Хелен. «Мы с тобой скоро вместе отправляемся туда, и я добьюсь, чтобы вы с ним были вместе», радостно воскликнула блондинка с широкой улыбкой, играющей на ее губах. «И разница в возрасте для нас не проблема». «Нет», возмутилась доктор, но ее мнение одну из самых влиятельных женщин мира не волновало. Интерлюдия 3. Шагая по полуразрушенному городу, голубоглазый блондин ничуть не стеснялся улыбаться своей девушке. Поправка, своей прекраснейшей девушке. Ведь сегодня у них было свидание. «Ты уверен, что братик не узнает?» Уже в который раз спросила девушка. «Да», кинул он. «Я специально для этого постригся, прикупил одежду и этот артефакт», показал блондин на браслет, красовавшийся на его кисти. «Да и ты выглядишь совсем как другой человек», улыбнулся он ей. «Ну смотри», вздохнула девушка. «Если он все же узнает, то первым делом он попытается тебя убить, и только после этого займется мной. У него не получится», совершенно точно не уверенный в этом, сильнейший авантюрист попытался скрыть свой страх, ведь Виктор Громов в моменты злости кажется страшным даже ему. «Раз так, может было бы лучше ему все рассказать?» – в который раз предложила Алиса. «Мне не нравится ему лгать». По спине Гаврила пробежали мурашки от мысли, что тогда будет, но улыбка не сошла с его лица. «Ты не лжешь», – поспешил он ее убедить. «Ты просто профессионально не договариваешь, как любит говорить твой брат. Ты же знаешь, он сам не воспринимает это как ложь». «Да, но…» В этот момент Гаврил понял, что уже которое на этот раз свидание оборвалось из-за этой темы. Может и вправду было бы проще перетерпеть гнев Виктора. «Да, сначала он психанет и, скорее всего, спустит полную обойму в Гаврила. Потом примет еще пару серьезных попыток его убить. Следующие десяток попыток будут чистым фальшем, созданным, чтобы спустить его гнев. Уже дальше он просто будет дуться, но рано или поздно он их благословит. Если есть хоть один человек, которого Виктор Громов подпустит к своей сестре, то это Гаврил Леонов. Совсем другой вопрос, есть ли хоть один человек, которого он подпустит. Только вот, Алисе об этом задумываться нельзя. Поэтому Гаврил изо всех сил начал пытаться ее отвлекать, пока не впал в ступор. Он секунд 10 по-настоящему шокированно смотрел куда-то. Алиса немного обидеться успела из-за полного игнорирования со стороны парня. Вскоре он улыбнулся. Так, как улыбается очень редко. Немного хищно и даже опасно. На памяти Алисы было лишь несколько случаев, когда Гаврил себе такое позволял. А вот Виктор наверняка вспомнил бы не одну сотню ситуаций, каждая из которых в той или иной степени была связана с ним. «Что случилось?» – взволнованно спросила Алиса, уже и забыть успевшая об обиде. «Похоже, у нас с тобой будет шанс раскрыть наши отношения», – все так же улыбаясь ответил Гаврил, смотря в кафешку, где сидела молодая девушка на 2 года старше него. «Что это?» – посмотрела туда же Алиса, после чего ее глаза чуть прищурились. «Ты ее знаешь? Небось одна из твоих бывших?» Вот теперь в голосе девушки отчетливо слышалась ревность и гораздо большая, чем секундой ранее обида. «Это, дорогая, первая девушка твоего брата», — произнес он, смотря на девушку в более узких кругах, известную как Маджин. «Я понятия не имею, что она в этом городе забыла, но раз она тут, то Виктору повезло, что он в подземелье отправился». Гаврил попытался сдержать сильный порыв чувств внутри себя. «Виктора сердечный приступ хватит, когда он вернется, и, все же, эта мысль заставила его ухмыльнуться».